В индийской традиции Будха, Меркурий, один из молодых богов и молодая планета. Астрологически Меркурий закреплен за зодиакальными близнецами, ныне май и июнь. Этот знак на санскрите называется Митхуна, обоюдность, и изображается в Индии фигурами юноши и девушки, держащимися за руки. Интересно, что в комментариях астрологов на характер зодиакальных близнецов говорится о чистоте и воздушности, можно сказать, невинности энергетики этого знака, тогда как другой термин «майтхуна» на санскрите означает «половое соединение». Как противоположное, майтхуна на карте человеческого тела вполне соответствует символу скорпиона и половой крови, за которую этот знак отвечает. Архаичный миф о том, как вскипевший юноша Яма, впоследствии олицетворяющий сому и семя луны, пнул ногой наложницу своего отца, за что молодая женщина прокляла его ногу, аналогичен библейскому мифу о Каине, который восстал на Авель, на сестру, и пролил на землю первую половую кровь, за что был проклят и также получил некую отличительную печать. Все эти аллегории для древнего слушателя несли вполне понятный смысл. Махабхарата утверждает, что Яма породил Мартанду, мертвое яйцо, подземное солнце, и этот Мартанда, также проклятый, уже в качестве подземного солнца, низвергнутого на землю, весьма напоминает Каина. «Проклятие» в кавычках в символизме означает подчеркивание доминирующей энергии, устойчивого качества, печать. О таких печатях на челе и на бедре людей и ангелов говорится в Откровении Иоанна, в Апокалипсисе. В санскритской традиции слово «меру» обозначает как часть тела – бедро, так и цитадель духовного рождения – гору, меру. В Библии Бог Элохим полагает в качестве завета радугу – Бытие 9.13. Гора Меру в теле человека со всей очевидностью соответствует челу. Бедро в сакральных текстах многих народов выступает в общепринятом заместителем фаллоса – цитадели материального воспроизводства. Подобно богу Луны или Луне, которые в мифах многих народов оказываются прокляты быть поеденными проказой, символ убывания Луны, так и Яма оказывается проклят на поедание червями и усыхание ноги. Яма в индийской традиции осуществляет роль дхармы или кармы, то есть в части будущей судьбы при новом воплощении. В посвященческих традициях говорится о том, что элементы кармы во многом реализуются через низшее астральное тело, которое формируется на окололунных полях. В индийской традиции это область лунных питри, царем которых является Яма. В результате хорошо видна двоякая роль связанного с Луной Ямы с жизнью и смертью. Так сказать, вода мертвая и вода живая. Один Яма возрождает в солнечной жизни, а другой Яма забирает жизнь в мир теней и призраков. Тело человека представляет микрокосмос, и здесь осуществляются те же процессы, присутствуют те же два Ямы, два потока энергии. При этом, как и в космосе, здесь обе функции жизни и мира теней притворяются через одну и ту же жизненную точку, витальный узел, психическую луну. Как и в космосе, психическая луна совершает по телу циклические обороты. Названное движение подробно описано в так называемом тибетском атласе медицины «Голубой берил». Здесь данная движущаяся «луна» в кавычках определяется как жизненно важная точка и называется «бла». Ритмы психического времени у каждого человека разные. Обычно исследователи психических явлений стремятся опираться на время, исчисляемое по вращению физических тел в космосе, Земли вокруг оси и вокруг Солнца, но это весьма ненадежный инструмент. Легче всего круг психической Луны определять у женщин по так называемым женским циклам. В дни психического полнолуния Луна находится в гипофизе, а в день психической черной Луны – в матке, предстательной железе у мужчин. В нижней точке описаны орбиты. У женщин происходит известное гормональное очищение, а в верхней точке, в полнолуние, яйцеклетка приобретает максимальную силу для воспроизводства потомства. В идеале астрономические и человеческие лунные циклы должны совпадать, и в литературе встречаются сведения о близком соответствии женских циклов лунным циклам в племенах, не обремененных цивилизацией. Некоторые объясняют согласованность женских и лунных ритмов в таких племенах тем, что они не используют искусственное освещение, которое нарушает правильную циркадную ритмику эпифиза. Однако, как представляется, такая согласованность вызвана скорее общей погруженностью психического мира и сознания отсталых племен в мир природы, слабой ролью рационального ума. Современный же человек, благодаря развитости ума, вырвался из зависимости от низшей природы, однако ритмика и образ его жизни, жизни умственной, психической и физической, организовались дисгармонично. Отсюда бесконечные болезни, включая болезни репродуктивных органов. Процессы, происходящие при эмбриогенезе нынешнего человека в его тонком и физическом телах, их зависимость от Луны и Земли достаточно интересны. Но мы здесь сосредоточимся на эволюционном переходе от доземного способа рождения и организации человека к нынешнему, и как это отразилось в символизме мифов.